Глава 28. Каждое мгновение, проведенное рядом с Русланом, я твержу себе о том, что нас не связывает ничего, кроме дочери, упрямо настойчиво пытаясь сохранить выстроенную дистанцию. Ту стену, которую возвела с самого первого дня в турагентстве. Но временами она все равно дает брешь. На следующий день после проверки в больнице я собираюсь наведаться в свой дом, дом, который остался после моих родителей и в котором сейчас живет семья тетки. Вчера было совершенно не до того. Руслан уезжал на встречу с адвокатом, а я весь вечер провела с Мией. Мы гуляли по побережью, ели сахарную вату и просто общались. Да, с трехлетним ребенком есть о чем поговорить. Мне не терпится наверстать упущенные годы, и я готова круглосуточно быть рядом с малышкой, несмотря на обстоятельства. Адвокат предлагает Руслану пойти на опережение, но что конкретно они будут делать, я не знаю. Понимаю только, что зря Селиванов начал копошиться во всем этом, но и не виню его, ведь мужчина хотел как лучше. Я и сама хочу узнать, наконец, всю правду, именно поэтому собираюсь поехать к тетке. Моя интуиция упрямо твердит, что все ответы надо искать там, хотя мотивов у тети Любы поступать со мной так жестоко не было. По крайней мере, я о них не знаю. Я поеду одна. Пытаюсь поставить Руслана перед фактом, но звучат мои слова так, будто я прошу совета, или что еще страшнее, разрешения. Мужчина покачивает головой, не одобряя моего решения, но ехать с ребенком в дом, где проживает тетка, я не хочу. Гостиница, в которой мы остановились, стоит на окраине поселка, а вот дом моего отца находится ближе к центру. Папа сам его строил, своими большими трудолюбивыми руками. Воспоминания о погибших родителях причиняют боль и одновременно оставляют на душе добрый светлый след. Я помню, как они любили меня, баловали, старались давать самое лучшее. Украдкой смахнув непрошенную слезу, сажусь в автобус и пробираюсь в самый конец. Проезжая пару остановок, выхожу. Пройдя несколько кварталов, останавливаюсь напротив зеленого металлопрофильного забора, сама открываю калитку. Медленно иду в сторону входной двери и с каждым шагом все отчетливее слышу довольно странный шум. Самый настоящий крик. Детский плач вперемешку с воплями взрослого человека, раздраженными и истеричными. Открываю дверь и прохожу внутрь, переступая через разбросанную на полу обувь. «Тетя Люба, не надо!» Очередной крик кого-то из детей взрывает обманчивую тишину, заставляя меня резко дернуться в сторону источника шума. В ответ звучит отборный мат, от которого хочется закрыть уши. Но печальнее всего, что я узнаю в этом потоке брани голос родной тетки. Добегаю до комнаты, которая стала эпицентром хаоса, и прирастаю к полу, едва не закричав от ужаса. «Мама! Все должны называть меня мамой!» говорит тетя Люба, уперев руки в голые бока. На ней длинная балахонистая юбка и застиранный посеревший бюстгальтер. По всей видимости, родственница спасается от наступившей раньше времени жары, расхаживая по дому полуодетой. «Ну и чё ты молчишь?» Она опять повышает голос, а я только сейчас замечаю забившуюся в дальний угол дивана девочку. Я не знаю ее, видимо, это кто-то из новеньких. «Еще раз ты назовешь меня тетей, и я тебе вот этим стулом!» Она берет в руки старый деревянный стул и замахивается им на несчастную девочку, вновь пуская в ход нецензурную брань. Я не могу больше сохранять свое присутствие в тайне, потому что просто стоять и смотреть на происходящее будет худшим преступлением, чем совершает тетка. Однако предпринять что-либо не успеваю, потому что в следующее мгновение стул с грохотом падает на пол, а тетя Люба подходит к девочке и прижимает ее к себе. «Не надо меня шугаться», произносит дрожащим нездоровым голосом и принимается поглаживать воспитанницу по голове. На первый взгляд развернувшаяся картина может выглядеть мило, но если присмотреться, то кожа вздувается буграми от происходящего. Я сейчас отчетливо понимаю, что моя тетка не в себе, она же самоутверждается за счет этих несчастных детей. Ломает их, но при этом свято убеждена, что желает воспитанникам только добра. «Тетя Люба!» Подаю голос и делаю шаг внутрь комнаты. После увиденного у меня нет желания разговаривать с родственницей и даже смотреть на нее. Все внимание перетягивает на себя испуганная, всхлипывающая девчушка. Я даже не могу понять, сколько ей лет, потому что она слишком худенькая. Но при этом взгляд далеко не детский. «Евка?» – удивляется тетя. Она была так увлечена воспитательным процессом, что даже не заметила, когда я вошла в комнату. «А что ты здесь делаешь?» Очевидно, что я застала родственницу врасплох. В ее немного обезумевших глазах читается испуг, а еще я замечаю, как дрожат руки. «Приехала в свой дом», отвечая невозмутимо, Я больше не завишу от нее. Она не сможет пригрозить мне детским домом, как делала это раньше, и добиться таким образом полного послушания. И ведь я даже не видела проблемы в таком отношении, наоборот, была благодарна за то, что родственники взяли меня к себе после смерти родителей. «Ах, это ты!» Медленно тянет тетка и поднимается с дивана. Девочка, до этого боявшаяся шелохнуться, резво подскакивает и выбегает вон, пользуясь тем, что строгая надзирательница переключила все свое внимание на меня. Зато мне становится не по себе от того, что тетка медленно двигается в мою сторону, будто готовится кинуться в драку и повыдергивать мне все волосы, а заодно и расцарапать лицо, которое так похоже на лицо ее покойной сестры. «Это ты настучала в опеку, да?» – произносит, прищурив один глаз. «Они тут вчера весь вечер мне мозги колупали. Сказали, что какая-то странная девка приходила. Говорила, что у нее ребенка сперли». «Что ж, узнаю жителей родного поселка. Все, как всегда, в своем репертуаре. Им лишь бы поболтать побольше, и неважно, будь то старая бабка или должностное лицо. Я всего лишь хотела аннулировать отказ, который мне подсунули в роддоме». Отвечаю несмело, не зная, зачем вообще оправдываюсь перед этой безумицей. Зато подмечаю, что тетка даже не реагирует на мое упоминание об отказе. Ни один мускул на ее лице не вздрагивает. А ведь официальная версия не отказ, а смерть. «Что ты удумала?» – шипит на меня ядовитой гадюкой. «Умом, что ли, тронулась? Умерла твоя девчонка?» «Умерла!» – кричит, вызывая жестокими словами тупую боль в груди. «Хорошо, что я знаю правду и видела свою дочурку живой и невредимой, иначе не смогла бы так спокойно стоять и слушать эти страшные слова». «Нет!» – продолжаю настаивать на своем. «Моя дочь жива, и кто-то провернул это все, чтобы продать ребенка!» Чувствую, как азарт доказать правоту овладевает всем моим существом. Я не хочу даже слышать о том, что моя девочка мертва и так слишком долго верила в эту ложь. «Да что ты несешь? Кому придет в голову продавать ребенка родному отцу?» — выкрикивает в гневе тетя Люба. Она уже дошла до кондиции в своей ярости и ненависти, поэтому не контролирует себя совершенно. Зато я остаюсь предельно внимательной и не пропускаю мимо ушей чистосердечное признание тетки. Когда все случилось 3 года назад, мы с ней не обсуждали толком ничего. Я плакала почти постоянно, а она делала вид, что пытается меня утешить. Правда, все ее утешения из раза в раз сводились к одному и тому же. Она старательно вкладывала в мою голову мысль о том, что моя девочка умерла. «Откуда ты знаешь, что мою дочку забрал ее родной отец?» Цепляюсь за небрежно брошенное слово, внимательно наблюдая за реакцией тетки. Она сейчас выглядит как загнанный в ловушку зверь. Ее испуганный взгляд, вздрагивающий от участившегося дыхания тела, все говорит о том, что тетка попалась. Ответь только на один вопрос. За что? Решаю не ломать комедию и не добиваться от тетки чистосердечного признания, она и так сдала себя с потрохами. Жду, что она скажет хоть что-то, но вместо этого женщина вдруг вскидывает голову и начинает громкоязычно хохотать. Так одержимо, что по коже бегут мурашки от ее смеха, и хочется поскорее покинуть и эту комнату, и этот дом. Но я терплю, потому что хочу услышать хотя бы короткий ответ. Для меня это важно. «Да!» Одним коротким словом подписывает себе приговор. «Да, я это сделала!» — произносит торжественно. «За что?» — повторяю одними губами. «Неужели тебе так нужны были деньги, что ты согласилась продать родную кровь?» У меня в голове не укладывается все это, ведь в глубине души я все же надеялась на то, что тетя окажется ни при чем. «Деньги? Деньги тут совершенно ни при чем. Я хотела отомстить». Зло прищуривается, делая еще один шаг в мою сторону. «Но за что? Я же ничего тебе не сделала». От отчаяния руки безвольными плетьми опускаются вдоль тела. Я чувствую такую дикую слабость, что, кажется, вот-вот лишусь чувств, поэтому немного отступаю и упираюсь спиной в дверной косяк. «Ты? Нет». Уверенно качает головой, и я окончательно перестаю что-либо понимать. «А вот твоя мать! Она влезла в наши отношения с твоим отцом. Из-за нее я потеряла нашего с ним ребенка. Но ему было плевать, ведь вскоре родилась ты!» Выставляет в мою сторону указательный палец, будто заряженное оружие. Медленно, но верно пазл в моей голове начинает собираться в более-менее внятную картинку, правда, многих деталей по-прежнему не хватает. Зато теперь мне понятно, почему тетка называла меня другим именем, и чем именно ей не угодило имя моего отца, в честь которого меня назвали. Так отдала бы меня в детский дом. Зачем это все? Задаю логичный, закономерный вопрос. Зачем держать возле себя чужого ребенка, родители которого ты так отчаянно ненавидела всю жизнь? Жили бы с дядей, рожали бы своих. Неужели все дело в доме, которым тетя пользовалась все это время, как мой опекун? Я просто сказала в роддоме, что ребенок нам не нужен. Продолжает рассказывать то, что ей самой интересно, пропустив мимо ушей мой вопрос. Как маньяк, которому не терпится поскорее похвастаться своими подвигами. Очень кстати, на смене была моя одноклассница, которая и предложила провернуть эту сделку. Говорит и снова хохочет. Врач, значит. Теперь понятно, почему руководство больницы так охотно согласилось сотрудничать с прокуратурой. Свою шкуру пытаются прикрыть, потому что тоже замешаны в этом деле. Смотрю на тетку, но вместо сожаления вижу победное выражение на ее лице. Как я все ловко провернула, да? Тетка гордо вскидывает голову, а я вдруг впервые в жизни чувствую непреодолимое желание ударить живого человека. Едва сдерживаюсь от того, чтобы не расцарапать эту довольную физиономию. Хахаль твой только, все карты нам спутал. Приехал бы хоть на день позже, и уже не нашел бы ваше отродье. Выплевывает желчно. Не знаю, в какой момент моя правая рука начинает жить своей жизнью. Она взмывает вверх и опускается на сморщенное лицо обезумевшей родственницы. Раздается громкий хлопок, который одновременно шокирует эту преступницу и отрезвляет меня. Растерянно смотрю на свою ладонь, а потом, не говоря больше ни слова, выхожу из дома на улицу.